Проксима Тархон был повержен. Он распростерся поверх Ареса Войтека. В его теле было пробито 3 воронки от масс реактивных зарядов. Гергеродон все еще слабо шевелил ногами, но можно было только гадать, жив он или же просто подергивается перед смертью. В одной руке Севериана был боевой нож, в другой – болт-пистолет. Он убил 2 луперков, сделав ровно столько же выстрелов и режущих ударов, перемещаясь в схватке, словно призрак. Люди видели его, но не замечали, не понимали значения видимой ими картины, пока не становилось слишком поздно. Северяну никогда не требовалось больше 1 удара. Обычно этого оказывалось достаточно, однако Абаддон лишь пошатнулся от колющего выпада и продолжил сражаться. По крайней мере, это позволило Варину выйти из боя и прийти на помощь Локину. Сражение перешло в поединки, но это не могло длиться долго. Пистолет опустел, он выбросил бесполезный груз. Севериан увидел свою цель и будто движущаяся тень направился к Грейлю Нактуа. Сержант заколдованных увидел его приближение, что само по себе было довольно необычно. Он ухмыльнулся и достал собственный клинок. 25-я против 25-й, произнес Нактуа. Приятно симметричный бой, да? В конце ты умрешь, так что симметрия может катиться в преисподнюю. Они сошлись, как в тренировочных клетках, низко пригнувшись, клинок к клинку, вытянув руки и глядя друг другу в глаза. Первым пришел в движение Нактуа, который сделал ложный выпад справа. Северян с легкостью это предугадал. Он парировал настоящий удар, крутанулся понизу и ткнул Нактуа в пах. Блок предплечья, обратный удар локтем, угодивший в пустой воздух. Северян поймал Нактуа за руку и ударил лбом. Нактуа метнулся назад, увлекая Северяна за собой. Они покатились по полу, силясь высвободить руки с ножами. Первым выбрался Северян. Он ткнул Нактуа в бок. От удара Нактуа перекатился, и клинок со скрежетом вышел наружу. Северян оттолкнулся и освободился. Оружие Нактуа рассекло ему шею сбоку, на волосок от того, чтобы перерезать горло. «Всегда тебя ненавидел, Северян», — произнес Нактуа. «Даже до возвышения. Мне никогда не было до тебя столько дела, чтобы ненавидеть». Они снова сошлись. Укол, порез, блок, поворот. Клинки казались жалящими змеями. Оба воина пустили кровь, оба были под стать друг другу. Еще какое-то время, и разницы уже не будет. «Ты хорош», — сказал Севериан. «25-я хорошо учит своих воинов». Севериан взмахнул клинком перед лицом Нактуа. Тому в глаза попала капелька крови, и Севериан воспользовался долей секунды, на которую противник отвлекся. Он вогнал свой кинжал в середину груди Нактуа, повернув клинок там, где располагалось сердце. Лицо Нактуа исказилось от боли. «Не так хорошо, как Хтония», — произнес Севериан. Боль была невероятной, сильнее, чем все, что когда-либо доводилось испытывать Локину. Она заполнила его и раздирала, обошла биотехнологические механизмы подавления. Она не давала закрыться вратам страдания в позвоночнике. Там, где скорбящий рассек ребра, ощущалось ядовитое жжение, с которым в кровеносную систему проникало нечто омерзительное. Клинок был отравлен. Он завалился на бок, силясь не скрючиться и не заплакать. Оксиман стоял над ним. Надписи по длине желобка втягивали в себя багряные нити с лезвия. Локин перевернулся на живот, продолжая зажимать одной рукой пробоину в доспехе. Он пополз прочь, зная, что это бесполезно. Варин стонал, лежа в луже собственной крови. Возвратный удар Оксиманда отсек ему правую руку в локте и вспорол грудь. Старые раны снова кровоточили, шлем треснул посередине. Локин приподнял голову. Воздух внутри двора Луперкаля сгустился, и он увидел, что их последний рывок во имя Толики Победы пресекли. Абаддон, наконец, уложил Рубио и прижал Брора Тюрфингра к палубе. Фенрисиец продолжал отбиваться от первого капитана, но даже его силам было не сравниться с терминаторской броней. Серворуки Войтека издавали хрип и пощелкивание, безуспешно пытаясь поднять его в вертикальное положение. Рядом с ним неподвижно лежал Проксима Тархон. Ультрадесантник продолжал сжимать свой окровавленный гладий, но его голова низко поникла на покрытую воронками грудь. На ногах оставался только Севериан, но его окружали луперки и выхода не было. У его ног лежали тела Гера Геродона и Граэля Нактуа, кровь которых смешалась в растекающейся луже. Глаза Севериана метались из стороны в сторону в поисках выхода, но не находили его. Локин услышал, как кто-то выкрикивает его имя и моргнул. Воздух утратил холодность, и он набрал в легкие большой глоток воздуха. Тот обжигал. Локина пронзила боль от тяжелой раны в боку. Он повернулся к источнику крика. Но в том, что он увидел, не было никакого смысла. Яктон Круз стоял на коленях перед троном Луперкаля, спиной к Локину. Магистр войны прижимал его к груди и что-то шептал на ухо в полуха. А потом Локин увидел, что из спины Круза торчат когти магистра войны. Гор выдернул руку и оттолкнул Круза от себя. Яктон рухнул на палубу, и Локин увидел в его груди зияющую рану. Магистр войны высоко поднял влажной перчаткой два сердца Яктона Круза. Оба органа были яркими от насыщенной кислородом крови, и они сокращались в последний раз. «Нет!» – закричал Локин. «Трон, нет!» Он пересилил резкое жжение, пронизывающее тело, и пополз туда, где лежал Яктон Круз. Глаза в полуха были широко распахнуты и полны муки. Он шевелил челюстью вверх-вниз, пытаясь заговорить, пытаясь придать своим последним словам осмысленность. Но ничего не выходило, боль была слишком интенсивной, а шок от неминуемости смерти слишком сильным. Локин поддержал его, не в силах сделать ничего больше. Даже будь Алтан Нагай жив, Круза было не спасти. Двор Луперкаля затаил дыхание, никто из собравшихся врагов не двигался. Умирал герой, и подобный момент заслуживал паузы даже посреди озлобленного братоубийства. Боль Локина была несущественна по сравнению с той, что претерпевал Круз. Локин встретился с ним взглядом и увидел в его глазах неотложную потребность поговорить, отчаянный императив, который вытеснил все прочие дела. Круз железной хваткой вцепился в запястье Локина. Его взгляд был непоколебим, изуродованное тело содрогалось в конвульсиях, болевые сигналы захлестывали мозг. Но даже на пороге мучительной смерти Круз все равно ставил долг на первое место. «Яктон, мне жаль», – произнес Локин, – «мне так жаль». Круз покачал головой, его лицо озарилось злостью. Он протянул Локину свободную руку, вдавил что-то ему в ладонь и сжал его пальцы поверх. Локин попытался поднять это, но Круз снова покачал головой, широко раскрыв глаза. Молящее требование. Не сейчас, не здесь. Локин кивнул и почувствовал, как хватка Круза на запястье обмякла. Свет в глазах полухо погас, и он умер. Локин уложил Круза на пропитанный кровью пол и потянулся к подсумку на поясе. Он вытащил две хтонийские зеркальные монеты, которые ему дал Севериан, в тени семи нерожденных, и положил их на глаза Яктону Крузу. Горе Локина прошло, его выжгла злоба. Он выпрямился в полный рост и поднял взгляд на Гора. Магистр войны стоял перед своим троном. С длинных когтей его перчатки еще капала кровь Яктона Круза. «Я не хотел, чтобы до этого дошло, Гарвиль», — сказал Гор. Локин оставил эту нелепую банальность без внимания и встал прямее, чем ему когда-либо доводилось стоять. Горделивее, чем он когда-либо стоял прежде. Вся неуверенность, все смущение, все обрывки безумия, которые окутывали его заблуждениями, исчезли. Миг ненависти очистил его от всех сожалений и благоговения перед магистром войны. Яктон Круз был мертв, разрушилась последняя связь с тем, чем когда-то был Легион, а вместе с ней последние остатки веры в то, что в магистре войны присутствует благородство или же следы великого человека, которым он когда-то являлся. Локин почувствовал, как из бездонного запаса уверенности внутри него поднимаются слова «прощание и угроза, все вместе». «Я ручаюсь, что еще до заката этой войны, даже если ты победишь, даже если я умру здесь, ты пожалеешь о том дне, когда отвернулся от Императора. За каждую захваченную тобой планету Империум взыщет ужасную плату кровью Хтонии. Я ручаюсь, что даже если ты покоришь Терру, плоды победы покажутся на вкус прахом во рту. Ручаюсь, что если ты не убьешь меня сегодня, то встретишь меня вновь. Я буду противостоять тебе на каждом аванпосту, на каждой стене, у каждых врат. Я буду сражаться с тобой всеми мечами, что будут в моем распоряжении, всеми болтерами, всеми кулаками. Я буду биться с тобой голыми руками, биться самими камнями мира, которые ты хочешь завоевать. Я никогда не сдамся, пока сыны Гора не умрут, став лишь скверным воспоминанием». Локин перевел дух и увидел, что магистр войны принял его угрозу. Гор понял, что Локин действительно имел в виду каждое из только что произнесенных слов, и ничто не сможет увести его с этого пути. «Мне хотелось, чтобы ты вернулся», – произнес Гор. «Тармагеддон хотел сделать тебя таким же, как он, но я сказал ему, что ты всегда будешь сыном Гора». «Я никогда не был сыном Гора», – ответил Локин. «Я был лунным волком и останусь им. Гордым сыном Хтонии, верным слугой Императора, возлюбленного всеми. Я твой враг». Локин услышал чириканье потрескивающего вокса. Он снова услышал звук. Тот исходил из шлема, примагниченного к поясу Круза. Локин узнал голос, и несмотря на лежащее у его ног тело и все, чего они лишились, чтобы зайти так далеко, он улыбнулся. Он наклонился, поднес шлем к губам. а серебряную сферу Луны за стеклом огромного соборного окна пересекла призрачная тень. «Рассуа, как там глаз охотника?» «Я его держу», — отозвался пилот Тарнхельма. «Дай команду». «Проклятие! Просто стреляй!» — произнес Локин. Окно разлетелось бурей осколков. Внутрь двора Луперкаля ударили полосы лазеров. Орудия Тарнхельма заполнили его убийственным огнем. За один миг беспощадного уничтожения произошла внезапная и абсолютная потеря атмосферы. Воздух вырвался в космос вместе с оружием, телами и всем, что не было примагничено к полу. Стреляные заряды болтеров, выбитые из стен куски камня и фрагменты разбитого керамита. Туда же отправились стекло и обломки. Локин отдал себя на милость взрывной декомпрессии, которая вышвырнула его из мстительного духа в пустоту пространства. Тело Круза, вертясь, улетело прочь от него. Грудь заполнилась давящим ощущением чего-то ужасно твердого. Внутренние органы подверглись резкому замерзанию. Системы жизнеобеспечения доспеха зафиксировали внезапное изменение. Они силились выровнять разницу в давлении и принуждали опустошить легкие, чтобы избежать смертельно чрезмерного растяжения. Однако без шлема это была безнадежная борьба. Локина омывал свет Луны. Лунному волку уместно умереть в лунном свете. Зрение Локина затуманилось. Он ощутил в горле внезапный ошеломляющий холод, словно его трахея заполнилась жидким гелием. Он попытался выкрикнуть последнее проклятие, но глубокий вакуум не давал ему издать ни звука. Локин закрыл глаза. Он позволил лунному свету забрать его, и мстительный дух, кружась, скрылся во мраке.